Глава 47. Дим, попаданец. Ну вот, мы почти пришли. Портовый город, а за ним сразу нейтральные земли и идущая там тропа в первый лес темных. Этот город был расположен в самом узком месте перешейка, ведущего вглубь полуострова, и имел пристани с обеих сторон. По-хорошему, тут должен стоять не людской порт, а неприступная эльфийская крепость. «Лара», — спросил я у темной, — «почему эльфы позволили людям построить город мало того, что в такой близости от своего столичного леса, так еще и перекрыть себе единственный сухопутный путь туда, а значит и оттуда?» «Нас это вполне устраивает. Держим тут что-то вроде посольства, которое и отсеивает всех нежелательных посетителей. А так пришлось бы вылавливать их по дороге». «Но крепость, построенная в этом месте, отсеивала бы их еще лучше», — не согласился я с ее аргументами. «И ради такой мелочи за свой счет перегораживать стенами весь полуостров, а потом еще и постоянно за ними присматривать?» Явно искренне удивилась Лара. «Ну, эта крепость, свободная от отсеивания нежелательных посетителей время, могла бы еще и останавливать вражеские армии», — попытался сиронизировать я. «А зачем?» — спросила темная, совершенно не обращая внимания на мою иронию, которая таким образом пропала даром. «Как это зачем?» — удивился уже я. «Их прекрасно остановит сам лес при помощи жрецов Древа Жизни», — пояснила эльфийка. «Да и эльфийские лучники с магами тоже кое-что могут». «А если армия вторжения тоже будет состоять из темных эльфов, но из другого леса?» — не сдавался я. «Представь себе, что ты не встретила бы меня, всего такого из себя надежного и отважного, и вместо того, чтобы идти вызывать брата на поединок, отправилась в другой лес просить армию для свержения узурпатора». «Маловероятно, а вернее совсем невероятно, что я бы так поступила». «Почему?» «Жрецы получают от Древа Жизни столько сил, сколько необходимо для отражения любой опасности, в том числе и исходящей от самих темных эльфов». «Но ведь тогда в обеих армиях будут такие же жрецы», — не желал сдаваться я. «За пределами своего леса они имеют не намного больше сил, чем от рождения, так что такая война просто невозможна». «Почему же тогда эльфы, будучи настолько сильнее всех остальных рас, не займут всей планеты, зарастив ее своими лесами?» — задал я второй волнующий меня вопрос. «Все места, пригодные для выращивания саженцев Древа Жизни, уже заняты. Остальные ни нас, ни светлых не интересуют». Первым делом по прибытии в город темная, как в свое время и светлая, отправилась в эльфийское посольство с деловым визитом. Когда это посольство тут ставили, никто не мог предположить, что оно будет кем-то использовано для официального вызова на дуэль лорда Первого Леса. Но Лара не забыла ни одной формальности, и пути назад больше не было. Если и раньше никому, кроме немногих доверенных агентов самого лорда, еще более малочисленных патриотов, вроде того темного, что застал нас у водопада, не могло прийти в голову напасть на принцессу, вне зависимости от того, в чем она обвиняется, то теперь и ледяной лорд, останься он жив, не стал бы этого делать. Да и агентам придется быть намного осторожнее. Формальность — страшная сила. Своими секундантами Лара выбрала меня, Эль, Нарина, Фокса и Гила. Еще большее издевательство над соперником трудно было вообразить. Человек, светлая эльфийка, гном, дикий полуэльф, полулис и мальчишка-оруженосец. Но те, кто тысячи лет назад писал законы, не додумались внести запрета на такой выбор, так что формально опять все в рамках закона. Как оказалось, эти самые законы охраняют участников дуэли и их секундантов от любых посягательств ничуть не хуже, чем у светлых избранную и ее друзей, выполняющих великую миссию. Однако была и одна маленькая разница. Охраняют не до ухода из леса, а только до окончания поединка. Потом уже лорд, старый или новый, решал, что с ними делать дальше, если в таком решении возникала необходимость. Так что хоть хулиганить и можно, но у этих хулиганств очень даже могут быть и нежелательные последствия. В портовом городе мы сняли отдельный особняк с чем-то средним между парком и садом, явно предназначенный для эльфов, и почти 2 месяца сидели там. Во всяком случае, Лару к ее неудовольствию без серьезного сопровождения никуда не выпускали. Ждали удобного случая. Формальность это, конечно, хорошо, но идти в первый лес под охраной наемников вообще, и гномов в частности, было никак нельзя. А если пойдем только вшестером, то можем и не дойти. Лорд потом, само собой разумеется, устроит расследование, и виновных, если таковые найдутся, накажет по всей строгости закона. Но нам от этого будет ничуть не легче. Ларин брат, будучи вызванным, тоже не настаивал на нашем немедленном прибытии. В этом случае ему самому пришлось бы предоставить нам охрану, причем настоящую, а не из тайных агентов. И следы замести уже точно не удалось бы. Убийства внутри семьи лорда посторонних никоим боком не касались. А вот попытка избежать официального поединка – совсем другое дело. Такое поведение недостойно лорда первого леса. Так или иначе, но мы дождались именно того, кто был нам нужен. Этим кем-то являлся провинциальный лорд со свитой и охраной, направляющийся в первый лес. Он не смог отказать принцессе Ларине доставить ее с сопровождающими лицами в столицу. Когда увидел, что это за лицы, Хари и морды, а также узнал о цели визита, было уже поздно. Хотя если бы и знал, то все равно не смог бы отказать. Но в любом случае пожалел о том, что вообще сюда приехал так не вовремя. Валет и гномы получили приказ ждать нас в городе месяц и потом, если не поступит других распоряжений, отправляться в проклятые земли и дожидаться уже там. Мало ли, вдруг получится нагнать по пути, если дела пойдут не так. Лара, конечно, подставила, а вернее скомпрометировала этих провинциалов самим фактом путешествия вместе с ее свитой. Никакое эльфийское достоинство не могло скрыть их отношение к нам вообще, и по этому поводу в частности. А вот моя темная жена была сама любезность, ни разу ее такой не видел. Оказывается, она, будучи принцессой первого леса и наследницей престола, может по своему усмотрению раздавать множество всяких разных титулов и привилегий. Нужно будет позже и для себя попросить чего-нибудь этакого. Вот она и раздавала направо и налево, компенсируя таким образом предоставленные нами неудобства. Кого-то посвятила в рыцари, в эльфийском варианте, разумеется. Кого-то назначила 32-м листиком 18-й ветви, кого-то еще чем-то в этом роде. Подозреваю, что проконсультировалась с лордом, кому из его подданных чего не хватает для полного счастья, и всех осчастливила. Для меня все эти растительные титулы и привилегии выглядели довольно забавно, но самими эльфами воспринимались очень серьезно. Даже к нам стали более терпимо относиться. Ведь чем бы визит ни закончился, все розданное Ларой в любом случае останется в силе. Я даже шепнул Эль на ушко, что неплохо бы поставить это дело на коммерческую основу, но она не одобрила. Даже странно. Раньше никогда не отказывалась от лишней монеты.